8 ноября 1991. Дорогой друг, Билл поставил мне первую оценку «хорошо» по-английскому за сочинение про Питера Пэна. Если честно, то я даже представить не мог, что мое сочинение отличается от работ других ребят. Позже он сказал мне, что вместе с языком написания я улучшил и саму структуру предложения. Кстати, в табеле и письмах родителям Билл ставит мне «отлично». Настоящие оценки за эти сочинения остаются между нами. А еще я думаю о том, чтобы в будущем стать писателем. Но я понятия не имею, о чем буду писать. Возможно, я буду писать статьи для журналов, чтобы там печатались не только такие статьи, о которых я тебе рассказывал. Когда она вытерла губы после медово-горчичного соуса, то рассказала мне о своем третьем муже и о целительной силе кристаллов. Но, скорее всего, я буду ужасным репортером. Я никак не могу представить себе, что буду сидеть напротив известного политика или актера и брать у него интервью. Максимум, что я могу вообразить, это то, как буду просить автограф для моей мамы или еще кого-нибудь. А меня же смогут запросто за такое уволить. Поэтому теперь я подумываю лишь о работе в газете. Там все намного проще. Ты должен расспрашивать обычных людей. Но моя сестра называет все газеты «желтой прессой». Не знаю, лгут ли они на самом деле, но я рассматриваю такой вариант работы позже, когда стану старше. На данный момент я работаю в издании «Rocky Punk». Это небольшой журнал о панк-роке и мюзикле «Шоу ужасов Рокки-хоррора». Но я не пишу туда статьи, я просто помогаю. Ответственная за этот журнал Мэри Элизабет, как и за постановки «Шоу ужасов Рокки-хоррора». Мэри Элизабет – очень интересная девушка. У нее есть тату, символизирующий буддизм, проколот пупок, а ее стрижка может свести с ума. Но если она чем-то занята, то ведет себя как мой папа, когда тот приходит домой после тяжелого дня. Она уже в старших классах и говорит, что моя сестра ужасно приставучая и надоедливая. Я попросил ее больше не говорить таких вещей о моей сестре. В этом учебном году я занимался разными проектами, но больше всего мне понравилось работать над мюзиклом «Шоу ужасов Рокки-хоррора». Патрик и Сэм потащили меня в театр на Хэллоуин, чтобы я увидел представление собственными глазами. А это забавно. Все ребята были одеты как взрослые актеры в фильме, а действия разыгрывались перед огромным экраном, на котором показывали оригинальный мюзикл. Кроме того, люди скандировали во время представления по сигналу. Думаю, ты и без моих объяснений понял, о чем я. Но я решил все же написать о том, как ставятся такие шоу. Так, на всякий случай. Патрик играет главную роль, Фрэнка Энфертера, а Сэм – Джанет. Мюзикл трудно смотреть уже из-за того, что она бегает по сцене лишь в нижнем белье. Я стараюсь не думать об этом, но от этих стараний мне еще тяжелее на нее смотреть. Да, я люблю Сэм, и эта любовь не такая, как в кино. Я просто смотрю на нее время от времени и считаю ее самой приятной и очаровательной девушкой во всем мире. А еще Сэм очень забавная и в то же время изящная. Я посвятил ей стихотворение после того, как увидел ее в мюзикле, но не показал ей, потому что был смущен. Я бы написал тебе этот стих, но думаю, это будет нечестным по отношению к Сэм. Дело в том, что у Сэм есть парень. Его зовут Крейг. Крейг старше моего брата. Он уже пьет, а значит, ему уже есть 21 год. Он играет Рокки в шоу ужасов Рокки-хоррора. Патрик говорит, что он куряга, но вообще-то парень что надо. Понятия не имею, где он подхватывает такие фразочки. Но, думаю, он прав. Крейг действительно куряга и довольно привлекательный парень. Еще он невероятно талантливый. Он участвует в съемках для различных каталогов таких компаний, как J.K. Penney. Еще он увлекается фотографией. Я видел несколько его снимков и должен признать, они довольно хороши. Среди его работ я увидел фото Сэм. Она вышла действительно потрясающе. Невозможно описать, как она красива на этом снимке. Но я попытаюсь. Когда ты слушаешь песню «Asleep» и думаешь о погожих деньках, ты начинаешь вспоминать о самых красивых глазах, которые когда-либо видел. Ты начинаешь плакать, но тебя поддерживает тот, о чьих глазах ты думаешь. Вот что я почувствовал, когда увидел фото. Я хочу, чтобы Сэм и Крейг больше не встречались. Ты считаешь, что я хочу этого из-за того, что ревную ее к Крейгу? Но это не так, честно. Просто он не слушает Сэм. Ему не интересно то, о чем она рассказывает. Я не говорю, что он плохой и все такое, ведь он не такой. Просто мне кажется, что он постоянно отвлекается. То же самое, как если бы у него вышел отличный снимок Сэм. Крейг наверняка бы подумал, что фото получилось таким из-за его навыков фотографа. Но если бы я снимал Сэм, и она замечательно вышла на фотографиях, я бы знал, что это фото стало таким благодаря ее красоте. Мне не нравится, когда парень смотрит на девушку и думает, что в его глазах она выглядит красивее. К сожалению, некоторые парни видят красоту своих девушек лишь через объектив фотоаппарата. Мне трудно понять Сэм, которая радуется тому, что парень, который старше нее, видит ее именно так. Я спросил об этом свою сестру, и она сказала, что у Сэм низкая самооценка. Еще она сказала, что Сэм была популярна уже во втором классе старшей школы. Если верить ее словам, у Сэм была репутация королевы миньетов. Думаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Я не могу думать так о Сэм и объяснять тебе, что это значит. Я очень сильно люблю Сэм. Чувства к ней причиняют мне ужасную боль. Я решил спросить сестру о парне, с которым она была на танцах. Она отказалась делиться со мной своим секретом, если я не пообещаю никому о нем не рассказывать, даже Биллу. И я пообещал. Она сказала, что видится с этим парнем тайком, ведь отец запретил им встречаться. Когда его нет рядом, она думает лишь о нем. И, по ее словам, они собираются пожениться после того, как оба закончат колледж, а он юридический факультет. Она попросила меня не волноваться по этому поводу, потому что больше он ее не бил и никогда не будет. Ничего другого она мне не сказала, только повторяла одно и то же. Приятно было сидеть в тот вечер со своей сестрой, ведь обычно она не любит со мной разговаривать. Я удивился, что она так много мне рассказала, но мне кажется, что ей просто нужно было с кем-то поделиться. Но после ее рассказа я не перестал за нее волноваться. В конце концов, она моя сестра. С любовью, Чарли.